Но только как же можно этак поступить? Дворянина! Дворянина! Без суда, без следствия бросить в тюрьму. Дворянина, Афанасий Васильевич! Да ведь как же не дать время зайти к себе, распорядиться с вещами? Ведь там у меня все осталось теперь без присмотра. Шкатулка, Афанасий Васильевич, шкатулка. Ведь там все имущество. Потом приобрел, кровью, летами трудов, лишений, шкатулка. Афанасий Васильевич, ведь все украдут, разнесут. О, Боже! И не в силах, будучи, удержать порыва, вновь подступивший к сердцу грусти, он громко зарыдал голосом, проникнувшим толщу стена строго и глухо отозвавшимся в отдалении, сорвал с себя атласный галстук и, схвативши рукой около воротника, разорвал на себе фрак наваринского пламени с дымом. Ах, Павел Иванович, как вас ослепило это имущество! Из-за него вы не видали страшного своего положения. Благодетель, спасите, спасите! — отчаянно закричал бедный Павел Иванович, повалившись к нему в ноги. — Князь вас любит, для вас все сделает. Нет, Павел Иванович, не могу, как бы ни хотел, как бы ни желал. Вы подпали под неумолимый закон, а не под власть какого человека. Искусил шельма сатана, изверг человеческого рода. Ударился головой в стену, а рукой хватил по столу так, что разбил в кровь кулак, но ни боли в голове, ни жесткости удара не почувствовал. Павел Иванович, успокойтесь. Подумайте, как бы примириться с Богом, а не с людьми. О бедной душе своей помыслите. Но ведь судьба какая, Афанасий Васильевич! Досталась ли хоть одному человеку такая судьба? Ведь с терпением, можно сказать, кровавым добывал копейку, трудами, трудами. Не то, чтобы кого ограбил или казну обворовал, как делают. Зачем добывал копейку? Затем, чтобы в довольстве остаток дней прожить. Оставить что-нибудь детям, которых намеревался приобресть для блага, для службы Отечеству. Вот для чего хотел приобресть. Покривил, не спорю, покривил. Что ж делать? Но ведь покривил только тогда, когда увидел, что прямой дорогой не возьмешь и что косой дорогой больше напрямик. Но ведь я трудился, я изощрялся. Если брал, так с богатых. А эти мерзавцы, которые по судам берут тысячи с казны, небогатых людей грабят, последнюю копейку сдирают с того, у кого нет ничего. Что ж за несчастье такое, скажите? Всякий раз, что как только начинаешь достигать плодов и, так сказать, уже касаться рукой, вдруг буря, подводный камень, сокрушение в щепки всего корабля. Вот под 300 тысяч было капиталу. Трехэтажный дом был уже. Два раза уже деревню покупал. Ах, Афанасий Васильевич, за что ж такая судьба? За что ж такие удары? Разве и без того жизнь моя не была, как судно среди волн? Где справедливость небес? Где награда за терпение, за постоянство беспримерное?